Не первый раз, — выдохнул Захар дым из себя. Человек он такой. На земле ему теперь стало тесно. Летают, летают, — удивилась буфетчица. Эк, не сидится человеку, страсть. Что-то много говорили, а я как раз яички принимать стала. Мало ли всякого на свете, — отмахнулся Захар. Нам-то с тобой это дело может и не понять. Отчего он человек в такие выси забирается? От страха, что ли? Земля-то вон кругом, делов на ней не оберешься. А их черт там носит. Это знаешь, какая деньга-то сгорает. Я вот тоже так подумаю, да и махну рукой. Где уж понять на старости лет? Ну, спасибо тебе, Катерина, пойду. Захар расплатился и вышел из Дубнянского уже часам к 12. Дорога, особенно по высоким местам, окончательно размокла, и идти было трудно. Он подумал, что вышел как раз вовремя. Еще дня 3, и через Ору не успел бы перебраться. Теперь поди, вот-вот совсем тронется лед, а там жди неделю, пока очистится река и пустят паром. Захар прибавил шагу, и к вечеру, часам к 6, погода была по-прежнему ясная, и солнце светило, хотя и начинало слегка подмораживать, подошел к цели. На противоположном высоком берегу, предвечерней синеве неба, широко раскинулось большое село. Захар сразу увидел, что река готова тронуться, лед набух и потрескался. Темная извилистая полоса, накатанной за зиму дороги, казалось, выгнулась дугой. Было такое чувство, что и сама лента дороги вот-вот зашевелится и поползет. Захар увидел прямо перед собой деревянный щит, почему-то незамеченный раньше. Проход категорически запрещен. Опасно для жизни. Ледоход, — вслух прочитал Захар и усмехнулся.